Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в самбат. Остали живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат. На всю оставшуюся жизнь нам хватит подвигов и славы, победы над врагом кровавым. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь. Горели Днепр, Нева и Волга, горели небо и поля. Одна беда, одна тревога, одна судьба, одна земля. На всю оставшуюся жизнь нам хватит горя и печали, где те, кого мы потеряли. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь. Жизнь запомним братство фронтовое, как завещание святое. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь.